Глава 24. Серафима. Обстановка все еще была очень напряженной. Оба мужчины сели за стол друг напротив друга и буравили оппонента взглядами. На нас они решили не обращать внимания. Мы с Юлькой, не сговариваясь, сели, каждая рядом со своим мужчиной, чтобы в случае чего помочь. Кричалкой, разумеется. Или песней. Ремир очень недобро на меня глянул, когда я подсела поближе к оперу, и скрипнул зубами. Варя шустро накрывала на стол, не проронив ни слова. Мы тоже молчали, но мне казалось, что в комнате уже немного искрило. Еще чуть-чуть, и разразится гром, сверкнут молнии, и мы получим на опыты сразу два тела. Ибо силы казались примерно равными. «Варя, ты, кажется, лично с Ремиром не знакома?» Начала я просто, чтобы что-то сказать. Спрашивать у мужчин, как прошел их день, я посчитал неуместным. Еще вспомнят, почему погавкались, и продолжат. «Нет», — вежливо ответила подруга, выставляя на стол хлеб и тарелку с нарезанной тонкими ломтиками колбасой. «Ремира, это Варя, сестра опера Лехи», — представила я. «Очень приятно, Варя», — проявил вежливость мой брат. «Варя, у тебя парень есть?» Юлька засопела, а Ремир виновато пояснил. «Я не для себя, я для соседа спрашиваю. Не, карма она есть, мгновенная, я бы сказал». Леха заиграл желваками. «Ремир!» – взвилась я. «С тобой я позже поговорю», – пообещал мне брат. «Да не виноватая я, он сам пришел!» – вспомнилась мне фраза из любимого папиного фильма. «Откуда я знала, что он меня в метро поймает и портфелем одарит?» «Кто поймает, Леха?» – не понял Мир. «Кузнечик, при чем тут Леха?» «Притом», – отрезал Мир. «Какой кузнечик?» «Никакой», – надулась я. «Я тебе запретил», — напомнил Ремир. «Из дома выходить. А ты на ушастую вечеринку смылась и вляпалась». «Ну, позвони папе и скажи, что я балуюсь», — закатила я глаза. «Мир, я взрослая. И если бы не кузнечик, то ты бы и не узнал, что я там была. И вообще, это мое дело. Когда и куда вляпываться, я тоже сама решу». «Серафима?» — процедил брат сквозь зубы. «Борщ кушайте, гости дорогие», — не дала нам доссориться Варя. Она поставила две парящие тарелки перед мужчинами. По кухне разнесся божественный аромат борща, а двое молчаливых скандалистов дружно сглотнули голодную слюну. Серафима старалась. Не упустила она случая прорекламировать мою скромную персону перед братом. Я закусила губу, а Юлька сообразила спросить у Мира. «А ты что здесь делаешь? Вы где-то встретились, да? Ты с опером Лехой ездил морды злодеем бить или позже приехал?» «С ним ездил. И повезло, что было кому набить морду, иначе пострадала бы морда Лехи». Отмахнулся Мир и потянулся за ложкой. «Твоя бы тоже целая до дома не доехала», — спокойно парировал Алексей. «Вы что, злодеев не поделили? Не поняла я». «Хиросима, не лезь», — очень душевно попросил опер, а я замолчала. Мужчины наконец переключили внимание на еду. Ремир и Леха жевали, молча, сосредоточенно, словно наспор, будто не борщ ели, а в соревновании на самое зверское выражение жующего лица участвовали. Мы заинтересованно ждали, что будет дальше, но они продолжали жевать. «Не, мясо, конечно, вкусное», — первый заговорил Ремир, когда я уже почти выставила диагнозы обоим. «Неутешительные и безрадостные. Возможно, их обоих стоило напоить и отвезти к врачу, психиатру, и на всякий случай на консультацию к гастроэнтерологу». «Очень», — горячо поддержал его Леха. «Такое долгоиграющее. Завтра на работу кусочек возьму, буду вместо жвачки жевать». «И мне положи», — развеселился Мир. «Я тоже пожую». «Вы о чем?» — не поняла я. «Серафима, а ты из какого пакета мясо брала?» — спросила Варя. «Из прозрачного, там ценник был приклеен, что это свинина», — вспомнила я. «Свинина в зеленом, в прозрачном — говядина», — виновато пояснила Варя, а я, наконец, все поняла. «Все отлично, Хиросима». Леха жевал так вкусно, словно я ему не недоваренную говядину подсунула, а деликатес. «Вкусно, язык проглотишь». Я чувствовала, что щеки мои снова начали гореть и пылать. На них можно было смело дожарить недоваренное мясо. «И питательно», — поддержал его Ремир. «А главное, экономно, и челюсти можно потренировать. И соли достаточно», — подхватил Леха. «А ну дай сюда тарелку», — потребовала я. Забрала у опера Лехи ложку, зачерпнула бульон и отправила в рот. Не пересолила, и получилось даже вкусно, если бы не конфуз с жевательной говядиной. «Серафима, ты не обидишься, если я завтра дожую?» — виновато спросил опер Леха. «А то как-то есть хочется». Мне хотелось плакать и смеяться одновременно. Но зато моя невинная оплошность помирила две враждующих морды, сидящих за столом. Они уже и смотрели друг на друга, по-человечески. «Не обижусь», — буркнула я, отводя взгляд. Все мясо было отдано каскадеру, который вот вообще не был гордым и своими зубами легко его разжевал и быстро проглотил. А потом долго и жалобно просил добавки. Леха с Ремиром же пили бульон и заедали бутербродами с колбасой. А меня снедало любопытство. Очень хотелось спросить у Лехи, как все прошло. Но пока я думала, с какой стороны к этому вопросу будет мудрее подойти, Ремир отставил тарелку в сторону и сыто поблагодарил. «Спасибо, дети сатаны, по домам, Серафима». «По домам так по домам», — легко согласилась я, чтобы снова не злить любимого Ремира Виссарионовича. «Вперед, чё сидим?» Приподнял он бровь. Я поднялась из-за стола и посмотрела на Леху, который смотрел на меня. Так же, как днем, когда привез к себе домой. И так остаться захотелось. Ненадолго, хоть немного побыть вдвоем, поговорить, узнать, как прошла его поездка. «Я провожу». Вдруг вызвался Леха. «Не надо, лучше отдохни. Поздно уже, да и мне нужно очень серьезно поговорить с братом». Мужественно отказалась я, краем глаза заметив, как Юлька осторожно прикрыла Миру рот ладошкой, не позволяя спорить. Тот зыркнул в мою сторону, а я первая пошла в прихожую. Надела обувь, сняла с вешалки свою сумку и ждала, пока Юлька с Миром тоже оденутся. Леха стоял в проходе, опираясь плечом о косяк. Улыбнулся, ободряюще подмигнул и сладко зевнул. А я поняла, что приняла правильное решение, и ему действительно нужен здоровый сон, вместо того, чтобы идти провожать меня. Ремир выпрямился, взял меня за локоть и повел к выходу. «Пока, Леш, Варя!» Успела крикнуть я за секунду до того, как входная дверь закрылась. «А теперь поговорим», — объявил Ремир.